Впрочем, каждый из нас хочет быть как все, но в отношении тебя судьба распорядилась иначе. Шанталь молча покачала головой. «Ну, сделай же что-нибудь», — сказал демон Шанталь своему коллеге. Она говорит «нет», а тем временем душа ее открывается постижению и говорит «да». Демон чужестранца был уязвлен тем, что новоприбывший заметил, у него не хватает сил, чтобы заставить своего подопечного замолчать. «Слова никуда не ведут», — отвечал он. «Пусть поговорят, ибо жизнь сама займется тем, чтобы действовали они, вопреки тому, что говорят». «Я не хотел перебивать тебя», — сказал чужестранец. «Пожалуйста, продолжай». «Что ты говорила насчет Божьей справедливости?» Шанталь была довольна, что уже не надо слушать то, что слушать не хочется. «Не знаю, поймешь ли ты, но ты, должно быть, заметил, Вискас не отличается особой религиозностью, хотя в нем, как и в каждом городке нашей округи, есть церковь. Именно поэтому Ахав, пусть даже обращенный святым Савинием, сильно сомневался в том, что священники смогут оказать воздействие на его передовых жителей, большую часть которых составляли разбойники. Ахав считал, что святые отцы, твердя о вечных муках за гробом, не сумеют удержать их от новых преступлений. Человек, которому нечего терять, о вечности не думает. Разумеется, как только появился первый священник, Ахав почувствовал опасность. Чтобы отвести ее, он установил позаимствованный у иудеев день прощения, но церемонию придумал сам. Раз в год все жители Вискаса запирались у себя дома, готовили два свитка и, обратившись лицом к самой высокой горе, поднимали первый свиток к небесам. «Вот, Господи, в чем согрешил я перед Тобой», — говорили они, и читали перечень совершенных ими проступков. Там были супружеские измены, плутовство, несправедливость и прочее. «Я многогрешен, Господи, и молю Тебя о прощении за то, что нанес Тебе такую тяжкую обиду». Затем приходил черед изобретению Ахава. Жители доставали из кармана вторую скрижаль, вздымали ее к небесам, повернувшись всем телом к той же самой горе, и говорили: «Вот, Господи, список того, в чем согрешил Ты передо мной. Ты заставлял меня работать больше, чем нужно. Дочка заболела, несмотря на мои молитвы. Я старался жить честно, а меня обокрали. Страдания были превыше сил человеческих». Завершив чтение второго свитка, они завершали церемонию такими словами: «Я был несправедлив к тебе, ты был несправедлив ко мне, но сегодня день прощения, и если ты позабудешь мои грехи, как я твои, мы сможем еще год жить мирно». «Прощать Бога», — сказал чужестранец, — «прощать неумолимого Бога, который беспрестанно созидает и разрушает». «Наш разговор становится чересчур личным», — сказала Шанталь, не глядя на него. «Я не настолько знаю жизнь, чтобы научить тебя чему-нибудь». Чужестранец промолчал. «Не нравится мне это», — подумал дьявол, который уже начал замечать за плечом своего подопечного слабое сияние, присутствие, которое он не мог допустить ни в коем случае. 2 года назад на одном из пляжей, а их так много в мире, ему удалось изгнать этот свет. Священник знал, благодаря преданиям и легендам, в изобилии бытовавшим в здешних краях, под влиянием кельтских верований и протестантских ересей, вследствие отвратительных примеров, поданных одним арабом, некогда умиротворившим город, из-за постоянного присутствия в окрестностях разного рода разбойников и святых, Вискас не слишком религиозен. Хотя жители его исправно устраивали венчания и крестины, ныне ставшие лишь воспоминаниями.